Новый вы. По мере применения описанных в данной книге правил, в вас будет зарождаться новый вы. Вы будете сильной, целеустремленной и организованной личностью. Вы избавитесь от ложных убеждений, тормозящих ваше развитие. Вы станете дружелюбным человеком, который никогда не бывает одинок. Вы станете самодостаточной личностью, контролирующей свою судьбу. Вам не нужно будет судить себя или других. Вы станете уравновешенным человеком, умеющим сочувствовать другим. Вы будете открыты и восприимчивы ко всем новым ценностям, представлениям и убеждениям. Вы будете излучать здоровье и проживете долгую жизнь. Вы сформируете новое духовное сознание. Вы научитесь любить себя и других гораздо сильнее, чем раньше. Впечатляющая картина, не правда ли? Конечно, ведь это вы после того, как познакомились и применили принципы, описанные в данной книге. Вам придется немало потрудиться, но это приключение станет одним из самых волнующих в вашей жизни. Если вы посвятите себя формированию абсолютной уверенности, то уже никогда не будете прежним. Запись произведена в 2007 году, читал Вадим Максимов.